Глава 31. Я, конечно, знаю магические приемы, когда маги покрывают себя дополнительной защитой, но то, что происходило сейчас, явно выходило из рамок привычной всем магии. «Княжич, с ним что-то не так!» Светлана настороженно смотрела на поднимающегося, несмотря на все мои усилия, наемника. «Вижу», — коротко ответил я, внимательно следя за ним. Сколько бы водных пут я ни добавлял, наемник разрывал их просто на голой силе. Хотя так только казалось поначалу. Стоило только присмотреться внимательнее к прорехам в броне, как я заметил зеленые чешуйки. Конечно, можно было подумать, что под доспехом у него еще имелся какой-то костюм, но что-то я сомневаюсь, что это так. Слишком уж изменения с ним проходили не похожие на магическое преобразование той или иной стихии. Да и не слышал я, чтобы стихии использовали подобным образом. Впрочем, броня явно не выдерживала все эти изменения человека внутри и трещала по швам. Подобные преобразования, просто в иной форме, начали происходить и с остальными наемниками. И тогда уже никаких сомнений не осталось. Я уже сталкивался с подобным. Тогда в аномалии мы встретили не самые удачные образцы скрещивания людей и монстров аномалии. Там мы видели лишь неудачные попытки получения людьми еще большей силы в попытках обмануть судьбу. Здесь же явно были уже итоговые образцы того, чего они хотели достичь. А ведь я предупреждал Романову об этом, но на этом я сделал все, что мог. Все равно у меня и моего рода не было ресурсов, чтобы как-то вмешаться в это и тем более прекратить исследования в данном направлении. Да и вообще сомневаюсь, что это возможно. Люди всегда будут искать новые способы обмануть природу и обратить все на пользу себе. Да и в целом проекты создания идеальных солдат, мне кажется, никогда не исчезнут. Поэтому в будущем нас могут ждать не только попытки привить особенности монстров аномалий людям, но, возможно, что-то похуже. Но важнее сейчас было то, что недавние наемники, которые пусть и были угрозой, но привычной, вдруг стали монстрами. Нам и так монстры аномалии доставляют кучу проблем, а если у них будет еще и человеческий разум, то это может стать настоящей катастрофой. После того, как наемники так преобразились, они стали действовать более активно. Похоже, нас решили сразу после такой демонстрации пустить в расход, так что и сдерживаться больше не было никакого смысла. Пришлось тут же рассылать команды через тактическую сеть, чтобы мои люди не пострадали в этом столкновении. Лучше будет противника расстрелять на расстоянии, чем проверять, насколько хороши они в ближнем бою. Если мои люди мне подчинились, то представители рода Наумовых, наоборот, только обрадовались такому вызову со стороны противника. Как-то вразумлять их в такой ситуации было просто невозможно, так что я, больше не скрываясь, сменил вселение Хилмара на помощь Синон. Конечно, можно было бы продолжить и дальше атаковать противника преобразованной водой, но уже один из них показал, что нисколько не реагирует на мои атаки. Сама кожа наемника каким-то образом поглощала часть урона от этих атак, а значит, необходимо сменить тактику. В то время как Павел Наумов вместе со своими людьми связал наемников в ближнем бою, заодно выясняя, на что они способны, я воплотил в своих руках лук и, нисколько не смущаясь, стал посылать стрелу за стрелой. Одновременно со мной огонь открыли автоматчики и снайперы. Остальные бойцы ближнего боя пока стояли в стороне, прикрывая их. Вся сложность теперь заключалась в том, чтобы не попасть по союзникам, но здесь здорово помогала Елена, которая как раз продолжала действовать в ближнем бою и порой просто отбрасывала очередного противника в сторону от места сражения. Сложность была в том, что броня нападавших сама по себе неплохо держала удар, так еще и мы не были готовы именно к такого рода противостоянию. Из-за этого с собой не было разрушительных снарядов против защищенных монстров аномалий. Ну а я, благодаря стрелам, созданным из ветра, старался попасть в щели в броне. Жаль, что не на всех наемниках лопнула броня, но, тем не менее, возможности для нанесения урона были. Первого поверженного мной наемника Елене пришлось раза три откидывать от места общей схватки, чтобы и самой не попасть под случайную атаку и нам дать простор для маневра. Правда, как только мы убили одного из группы нападавших, они усилили напор, понимая, что если так и будут вязнуть в ближнем бою, то ничего хорошего их не ждет. Да, они усилили напор, и кто-то из бойцов Наумовых даже был вынужден отступить, получив ранение. Но все равно выходило так, что, может, сил у них и стало больше, вот только надо же еще уметь их применять. В целом, эти изменения сделали из отряда наемников действительно опасных противников. Но когда ты противостоишь людям из рода, который уже несколько поколений занимается охотой, а ему еще помогает мой род, который уже несколько поколений занимается подготовкой воинов, выживающих в самых непростых аномалиях, в общем, на самом деле, шансов остается не так много. И тем не менее, наемники умудрились не только навязать нам длительный бой, но еще и растянуть саму зону противостояния. В какой-то момент двое наемников оказались в зоне, где проживали металлические волки, и те набросились на них. Вроде с одной стороны, они отвлекали их внимание на себя, но проблема была и в том, что монстры аномалии стали нападать на нас. Так еще и делал это молодняк, который пока не был достаточно крупным, чтобы одновременно нанести существенный вред. Но и в случае своего проигрыша материал с них был слишком плохого качества и не подходил для производства. Так что если дать наемникам разойтись, они выполнят свою задачу и нарушат поставки. Пришлось срочно перераспределять цели и бросаться внутрь зоны фермы, чтобы прикончить противника до того, как он натворит дел. Елена в этом плане даже слегка обогнала меня и ударила перед волками чистоколом из кровавых кольев. А уж когда она проявила свою ауру, то монстры аномалии быстро все поняли. Они чувствовали в полукровке хищника опаснее их и благоразумно отступили, не пытаясь отстоять свое право на эту территорию. Ну а пока она занималась решением этой проблемы, я продолжил стрелять в наемников. Самое удобное в моем способе было то, что я мог управлять снарядом прямо во время полета, и более того, различным образом усиливать его или множить, уменьшая силу удара. Все это не позволяло наемникам добраться до меня и полноценно прикрываться своей броней. Хорошо еще, что мне удалось убедить бойцов рода Наумовых, что здесь они будут только мешать, так что они отступили, и я мог развернуться в полной мере. Стрела летела за стрелой, но и одновременно с этим наемники все еще пытались сблизиться со мной. И чем больше проходило времени в нашем противостоянии, тем более звериные черты проявлялись в них. На периферии зрения я вроде видел, что один из наемников что-то хотел сказать своим товарищам, но, во-первых, они его не слушались, а во-вторых, из-за того, что он отвлекся, его смог подловить Павел Наумов, без затей просто снеся противнику его монструозную голову. Вот и получалось, что пусть наши противники заметно усилились благодаря своим изменениям, но по всему выходило, что до конца контролировать они себя в такой форме не могут. Чем более затяжным становился бой, тем меньше человеческого в них было. Некоторые фигуры и вовсе распирали свои доспехи настолько, что они начали их срывать руками в приступе ярости. Наверное, уже закономерным результатом стало то, что мы все же нашли их слабые места и смогли остановить этих людей. Правда, некоторые умерли еще до того, как кто-то успел до них добраться. Похоже, сами изменения в теле пошли как-то не так, и они, по сути, прикончили сами себя. «И что это вообще было?» Тяжело дыша, но при этом довольно улыбаясь, спросил Павел. «То, что может нас ждать, если наши противники будут и дальше развивать конфликт с нашей страной», — ответил я ему. «А подробнее можно?» — заинтересованно посмотрел он на меня. «К сожалению, у меня связаны руки», — покачал я головой. «Я понимаю, откуда такое взялось», — кивнул я в сторону полулюдей-полумонстров, отбросивших свою человеческую природу. «Но на мне подписка о неразглашении». «Да кто вообще может запретить княжичу?» — начал было говорить Павел, но затем он сам же и замолчал. «Именно», — — кивнул я. «Поэтому я и не говорю, что это тайна рода. Тут надо обращаться выше». «Хотелось бы заранее знать о подобных вещах», — недовольно пробурчал наследник рода Наумовых. «Тут сам понимаешь, что я не имею права рассказывать о таком», — развел я руками. «Если только дадут добро или начнут распространять эту информацию по родам». «Ладно», — махнул рукой Павел. «Что с ними будем делать? Я так понимаю, себе забрать нам все равно с них ничего не получится». «Верно», — кивнул я, уже отдавая распоряжение Светлане, чтобы она сообщила об инциденте Аркуру. «Все же одно дело, когда меня посылают сюда просто предотвратить срыв поставок необходимого для империи ресурса, и совершенно иное, когда я сталкиваюсь с тем, что уже видел у наших недоброжелателей. Самое неприятное, что Аркур сказал ждать его приезда на место, а до тех пор эти тела мы должны были передать местному отделению СИБ под видом добычи с монстров. Никому не хотелось распространения слухов. Так что даже с Павлом отдельно связались, чтобы он проконтролировал своих людей. После всех этих разговоров мы с ним понимающе вздохнули, и пусть сам Наумов остался в зоне своей ответственности, а вот мне, вместе с моими людьми, часть которых пострадали во время этого столкновения, пришлось тащить трупы наемников до защитного периметра. В итоге мы выяснили еще один неприятный момент. Не знаю, что уж там делали с этими людьми, чтобы добиться такого результата в плане их физического изменения, но, как оказалось, после смерти их тела источали какой-то запах, или, возможно, дело было в их крови. Но наша процессия стала привлекать уж очень нездоровый интерес среди монстров аномалии. Более того, они пытались даже не столько напасть на нас, сколько сожрать тела измененных людей. Если это было задумано так изначально и не было просто побочкой, то я даже боюсь представить того гения, который это все продумал. Получается, он не только добился более-менее устойчивой формы при изменении их тел, но еще и добился того, что если его подопытные проиграют в аномалии, то от их тел ничего не останется. Экспериментировать и смотреть, что будет с монстрами аномалии, если они сожрут такое мясо, я, разумеется, не стал. Так что пришлось встречать каждую волну противников с боем, из-за чего возвращение назад несколько затянулось. Настолько, что Игорь Алексеевич уже успел прибыть на местный защитный периметр и, как обычно, проводил меня своим холодным взглядом. Хорошо еще, что вопросами мучить пока не стал, и быстро организовал погрузку тел так, чтобы их увидело не так много людей. Да и те, кто заметил нас, вскоре были обязаны поговорить с оперативниками службы имперской безопасности, где им сделают определенное внушение насчет этой ситуации. Так что на этом наша задача была выполнена.